Можно я немного расскажу вам про Эканкар? Манни задумался. Секунды на четыре. «Меня религии не так, чтобы очень интересует», — предупредил он ее. «Я, наверное, не пойму ничего». «О, это не важно», — сказала она. Пожалуй, в комнате все же было теплее, чем следует. Джи стянула с себя кардиган, бросила его на кушетку. Кожа ее рук оказалась прямо-таки замечательной. Кожу эту покрывал легчайший загар, и в свете лампы Манни различил в самом верху предплечий тончайшие золотистые волоски. И запястья тонкие, изысканные. Именно это слово пришло ему в голову. Изысканные. Нельзя сказать, что оно приходило ему в голову часто. Эк — это божественный дух, ток жизни, который пронизывает все живое. Сказала она тоном совсем не мелодраматичным, скорее таким, каким рассказывала бы о случайно обнаруженном отличном ресторанчике. Эканкар подключает душу человека к свету и звуку, двум аспектам святого или божественного духа. Наши души вечны и проходят духовный путь перевоплощения, который позволяет открыть наши истинные «я». «Пока все понятно», — сказал он, оглядывая комнату. «Свет Бога», — продолжала Джи, — являет себя во многих обличиях. Иногда он принимает обличие звука, иногда вспышки белого или голубоватого света. Хм, это, наверное, в бриллианте. Джи рассмеялась живым бронхиальным смехом. «Уж не обкурилась ли она чего?» — подумал Манни. «Это и есть бриллиант», — сказала она. «Благодаря учению Эк люди узнают о своих прошлых жизнях и проникаются пониманием своей кармы. На самом деле никакого греха не существует. Однако мы можем ошибаться, а ошибки удерживают нас, не давая подняться на следующий уровень. Духовное око помогает нашим душам в странствиях, учит нас понимать сновидения. Вам что-нибудь снится, Манни?» «Да, бывает». «Что вам приснилось в последний раз, вы можете вспомнить?» Он покраснел. «Нет, не могу». «Сновидения могут быть своего рода астральными проекциями», продолжала Джи, зарываясь пальцами в волосы. «Мы покидаем наши тела, посещаем всякие места, встречаемся с разными духовными существами, и эти существа помогают нам вырваться из круга ошибок, реализоваться. Сны — это странствие в поисках открытий, а также окна». Манни повернул к ней помрачневшее лицо. «Послушайте, я думаю, все это... для меня оно ничего не значит. 6 месяцев назад это и для меня ничего не значило. Я была очень похожа на вас». Манни фыркнул. Существо в меньшей мере похожее на него, и вообразить-то было невозможно. Она сидела так близко, что он чуял душок ее женского естества. Сквозь футболку проступал шитый узор лифчика, держащего полные груди. Запястья у нее были шириной всего в 2/3 его. Шея гладкая, нежная. Манни хотелось лежать в ее объятиях между ног. Хотелось разбить об голову Джи коробочку от ее драгоценного дурацкого ху. Если бы Бог существовал, он наверняка велел бы мыши перегрызть шнур питания музыкального центра, просто чтобы заставить этих американских зануд заткнуться к чертовой матери. «Это ведь американская религия, верно?» — спросил, тяжко вздохнув, Манни. «Духовным домом Эканкара является храм Эк, находящийся в Шангасине, штат Миннесота». «Ну да, мог бы и догадаться». Манни вспомнил своего интернетовского приятеля, Варица, тоже находившегося в штате Миннесота. «Интересно, далеко ли от Дулта, Дашан, как его там?» — подумал он. «Может, Варец знает кого-нибудь из эков, живущих с ним по соседству? А может, они там и вовсе кишмя кишат, голосят свою ху в супермаркетах, стоя в очереди у кассы, или в закусочных, поедая рыбу с жареной картошкой, на автобусных остановках, повсюду, Хотя автобусов в Миннесоте может и не быть, как и рыбы с жареной картошкой. «Все дело в духовном раскрытии», — говорил Джи. «Раскрываясь духовно, вы научаетесь выражать любовь к Богу через дела, совершаемые для блага других». «Так ведь я здесь как раз для этого», — напомнил ей Манни. «А Эк мне как-то не интересен». «Извините», — она потупилась. «Я не хотела вас доставать. Эк не таков. Он предназначен для людей, которые готовы принять его». «Ну, а я готов». Он хотел было отпустить остроту насчет мыши, но тут, нать вам нахер, мышь собственной персоной появилась из-за стопки книг и уселась у всех на виду ровно посередке комнаты. Манни и Джи замерли. Мышь это, похоже, устроила. Такой спокойной животины Манни в жизни своей не видел. Крохотные глазки ее обозрели сначала мужчину, потом женщину. Она даже дышала ровно. В остальном же самая обычная, ничем не примечательная мышка с серой шерсткой, розовыми лапками и хвостом. Дюймов 5 в длину вместе с хвостом. Сидящая рядом с ним Джи бурно дышала, и груди ее подрагивали от ударов сердца. Медленно, не спуская с грызуньей глаз, Манни опустился на пол и пополз на коленях по ковру, держа в поднятой руке перевернутую вверх дном пластиковую банку. Мышь глянула на него и отвернулась. Видимо, он ей был неинтересен. А может, рехнувшаяся мудачка просто окосела от какого-нибудь зловредного травяного чая, которого налопалась по ошибке. Быстрым плавным движением Манни опустил банку, мышь оказалась под ней, только кончик хвоста остался снаружи. «Крышку, крышку давайте!» — сказал Манни. Джи отдала ему крышку. Стараясь не приподнимать банку больше, чем то было необходимо, Манни начал подсовывать под нее крышку. Мышь съежилась у противоположной стенки, потом запрыгнула на крышку, позволив Манни просунуть ее на последние несколько дюймов и защелкнуть на банке. «Все!» «Миссия завершена. Мышатину под соусом карри заказывали?» «И что мне с ней теперь делать?» — спросил он у Джи. Голос Манни чуть подрагивал от волнения. Все-таки здорово у него получилось. Рука тоже норовила подражать, однако Манни не давал ей воли. «Я думаю, в окно выбросить», — ответила Джи. «В окно?» Она его